за полем с торговыми и ярмарочными балаганами на малой скорости пересекли пути заброшенной железнодорожной ветки. «Здорово же вы знаете свой маршрут», — заметил Батилана. Принимая с тайным удовлетворением похвалу, которую считал заслуженной, Гусман как раз подумывал, не сбился ли он с дороги. Путь через город был надежнее, но более длинным. Чтобы выиграть время, он предпочел обогнуть загородные дома. В крайнем случае он лишь рисковал потерять выигранные минуты. Однако уже должна быть видна станция железной дороги. Когда он готов был признаться в своих сомнениях, показалась станция. Они оставили ее слева. Гусман подумал, метров через 300 пересеку главную железнодорожную ветку. 300 метров непонятным образом растягивались. По его расчетам они проехали больше километра. Он хотел было спросить у попавшегося навстречу человека в повозке, «Правильно я тут еду?», но покатил дальше, не желая терять в глазах Батилана свою репутацию знатока дорог. «Что за дичь?» — подумал Гусман. Пересекая долгожданные пути, он мысленно пришел к нелепому выводу. «Сегодня я вроде бы все нахожу на месте, но что-то происходит с расстояниями. Они не такие, как всегда. То сокращаются, то растягиваются». Оба спутника дружно высказались о дороге, уводящей их от Рауча, неровная, вся в выбоинах и лужах. Прошел короткий дождь. К концу дня свет начал меняться, все казалось окрашенным необыкновенно резко, и зеленые луга, и черные коровы. Небо внезапно потемнело. «Что-то плохо видно», — признался Гусман, — «как бы не пропустить указатель со стрелкой на дорогу в Удакьолу». Удакьола — селение неподалеку от Буэнос-Айреса. «Она должна остаться слева, а потом, подъезжая к Аякучо, за речкой Эль-Пердидо, увидим бакалейную лавку «Ла Кампана» напротив школы». Хотя они ехали довольно долго, указателя все не было. Вдали прокатился гром, и сразу же на машину сплошной стеной обрушился ливень. Гусман прикинул и отверг возможность прервать путь, вернуться назад. Дорогу развезло. Он ехал медленно, на низкой передаче. «Ох уж эти ливни нашей родины!» — сказал он и подумал, как отразится на его славе бывалого путешественника предложение. Он его, конечно, сделает безразличным тоном, вернуться в Рауч. Смелости ему не хватило. Он продолжал вести машину, но, наконец, в надежде вызвать у товарища соответствующий отклик, решился сказать: «Ну и ливень!» «Пройдет», — ответил Батилана. Гусман бросил на него быстрый взгляд, увидел мельком, как он сидит с открытым ртом, тупо уставясь в серо-белую муть мокрого стекла, и подумал: «Забился в свою бесчувственность, как улитка в раковину», и чуть не повторил слова одного земляка, который как-то вспомнил его коллега в отеле «Ригамонти» в Лас-Флоресе. «Пройдет через год». А Батилана словно назло повторял: «Пройдет, такой ливень не затягивается». «Не затягивается», — рассеянно согласился Гусман, в глубине души ругая спутника на все корки. «А вы откуда знаете?» Дождь лил неторопливо, как видно, зарядив на всю ночь. Свет снова изменился, поле озарилось, и каждая мелочь проступила отчетливо и ясно, словно предвещая путникам какую-то неведомую беду. Гусман сказал словно про себя: «Последний дневной свет». «И не поймешь, откуда он. Сдается, исходит от земли», — подхватил Батилана с некоторым беспокойством. «Видите, как этот свет все меняет? Поле сейчас не такое, как было». «Некогда мне смотреть по сторонам», — огрызнулся Гусман.